Олег. Жутко не хотелось просыпаться и возвращаться в реальность, потому что сон, который мне снился, был безумно сладким. Я потянулся, и тут сердце сбилось с ритма. Я вспомнил, что это не сон. Я и Кира. Этой ночью мы на самом деле были вместе. Я открыл глаза. Киры рядом со мной не было. Ощущая нарастающую тревогу, я позвал ее. Тишина. Я встал и обошел весь номер. Ее нигде не было, как и ее вещей. Словно она и правда была лишь сном. Я сел на кровать и, уронив голову, запустил руки в волосы. Мысли хаотично метались в голове. Я пытался понять, что пошло не так, почему и куда она ушла и... Как мне найти ее? Эта девушка стала настолько близка мне, но я не знал самого простого. Как встретить ее снова? Сколько она еще пробудет в Питере? Когда у нее билеты назад? Я даже не сообразил сфотографировать ее паспорт и прописку, чтобы в случае чего найти. Откинувшись назад, я ощутил тепло еще не остывших простыней. Впервые от меня ушла девушка после совместно проведенной ночи. Обычно это я сбегал, не попрощавшись, оставляя на тумбочке деньги на такси или дорогой подарок. Отвратительные ощущения, особенно когда беглянка так глубоко запала в сердце. Я до сих пор ощущал ее сладкий запах и тепло. Она была прекрасна в своей естественности и неискушенности. Мягкие изгибы ее идеального для меня тела сводили с ума, а огромные глаза стали моим личным раем. То, что случилось между нами, было больше, чем просто секс. Я это чувствовал, и я видел это в ее глазах. Так почему же она ушла? От бессилия я зарычал и швырнул подушку в дальний конец комнаты. Через 15 минут я спустился на ресепшн, чтобы расплатиться за номер. А девушка уже все оплатила. Многозначительно улыбнулся мне портье. «Кира, Кира, что же ты творишь? Второй раз за день я, благодаря тебе, в такой беспонтовой ситуации». Она оставила какое-то сообщение, как можно более равнодушно спросил я, но сердце заколотилось сильнее. «Нет», даже не задумавшись, ответил противный улыбчивый парень. «Я могу вам чем-то еще помочь?» «Можете. Дайте мне копию ее паспорта». «Вы же лично просили директора заселить эту девушку без документов». На мгновение портье растерялся. «Мы не снимали копий?» Я кивнул и вышел на улицу. День был пасмурный, с Невы дул ледяной ветер. Я сел в машину и включил обогрев всего. Меня начала бить дрожь, но сколько бы я ни увеличивал температуру внутри салона, легче не становилось. Это было не от холода. Впервые в жизни мне было страшно. От своей беспомощности и от сознания того, что, возможно, я больше никогда не увижу Киру. Окончательно понять, что происходит, мне, как ни странно, помогла Ника. Через несколько дней после ночи, проведенной с Кирой и ее исчезновения, мои чувства к этой незнакомой, но такой манящей девушке окончательно оформились. Вся семья была в сборе за большим обеденным столом в гостиной. Отец, мама, бабушка, дядя с молодой женой и мой двоюродный брат. На столе было неимоверное количество угощений, закусок и алкоголя. Повод для такого изобильного застолья был до пошлости прост. В гости должны были прийти родители моей будущей невесты. С невестой, конечно же. Об этом я узнал пару минут назад, заехав по просьбе мамы, чтобы завести ей лекарства. Я смотрел на радостные лица своих родственников и недоумевал. Разве в нашей стране, в 21 веке, браки по договоренности все еще имеют какую-то силу? «Олег, садись», — безапелляционно произнес отец и указал на свободный стул за столом. «Быстрыкины скоро придут». «Не вижу смысла присутствовать на данном мероприятии», — глядя прямо в глаза ему, сказал я. Он со всей силы, так что звякнули бокалы, а все женщины вздрогнули, грохнул кулаком по столу. «Какого черта ты творишь?» «Какого черта ты, отец, творишь?» Начиная заводиться в том же тоне, ответил я. «Ты — наследник моей компании и состояния, но ведешь себя, как 18-летний мальчишка». Низким голосом, едва сдерживаясь при окружающих, завел он свою привычную песню. «Ты возишься со своими фотографиями, как ребенок в песочнице. 7 лет ты жил за границей и учился управлять бизнесом. Так какого черта ты?» Я понял, что все это не мое. Миллион раз говорил уже. «Не твое?» Отец снова опустил свой тяжелый кулак на стол. «Не твое? Тогда что твое? Я все это создавал. Зачем рисковал деньгами и бизнесом? Зачем? Разве не потому, что иначе не мог?» Перебил я выученную дословно тираду. Повисла тяжелая и испытывающая силу воли тишина. «В течение месяца ты женишься на Нике». «Не женюсь», — не дав ему договорить, ответил я. «Олег, дорогой», — на мое плечо легла теплая мамина рука. «Вы с Никой отлично знаете друг друга. Вероятно, у вас случилась какая-то размолвка, но вы же прекрасная пара». «Мы не пара, мама! И в этом виновата твоя девка!» За нашими громкими криками я и не заметил, что семья Быстрыкиных в полном составе уже здесь и внимательно следила за ходом беседы. Терять мне уже было нечего. Лица моих родственников вытянулись от смущения и удивления. «Милая, что ты такое говоришь?» Повернулась к ней моя мама. «А то, Любовь Михайловна, ваш сын...» Она выставила вперед руку, указывая на меня. «Спутался с какой-то нищебродкой и даже позволил ей оскорбить меня». От откровенного вранья я даже опешил. «Что? Олег, это правда?» На меня с удивлением и возмущением смотрело несколько пар глаз. И вот тут у меня внутри как будто что-то щелкнуло. Все эти люди, напыщенные, пустые, с необоснованно завышенным самомнением, даже не зная Киру, осуждают ее. Я не мог допустить этого. Я позволил Нике унизить ее раз. Второго не будет. «У меня есть девушка», — сказал я, глядя на отца. Несколько дней назад, прямо посреди крупного мероприятия, Ника позволила себе ударить ее на глазах у всех гостей. Я перевел взгляд на свою бывшую, которая сейчас глазами молнии вышибала. Все присутствующие зашептались. Никины родители замерли, не понимая, что вообще происходит. Видимо, она так и не посвятила их в подробности нашей с ней совместной жизни. «Да потому что ты посмел изменить мне с ней, да еще и ребенка заделать!» Я смотрел на искаженное ненавистью лицо Ники и не мог понять, что же я когда-то любил в ней, и была ли это на самом деле любовь. «Ребенка?» Мама даже покачнулась, а отец от удивления открыл рот. Да уж, шуткой я, очевидно, погорячился. «Олег, твоя девушка правда беременна?» Моего ответа ждали все, и от него зависело дальнейшее развитие событий. Я выдохнул и решился. Да. И когда же она родит нам внука? Скорее по инерции, чем действительно интересуясь сроками, спросила ошарашенная мама. «Через 9 месяцев», — ответил я и почему-то улыбнулся, вспоминая лицо Киры, когда она несколько дней назад, стесняясь, но не подавая виду, сказала: «Займитесь со мной любовью, пожалуйста».